Глава 16. Мгновение. Ему тогда не хватило поистине мгновения, яркой вспышки, искры, озарения. Секунды для того, чтобы понять, что его стройная, годами выверенная с математической точностью система, теперь сработает в холостую. Прокурор Мышецкий не раз удивлялся, как ловко вы, Азаревич, умеете почуять преступника, скрывающегося под чужой личиной. В тот раз дело не удавалось втиснуть в привычную схему, но уверенность в принципе была непоколебимой. Азаревич помнил, как он сидел на корточках у тел убийцы и его жертв, не слыша ни околоточного надзирателя, ни прибывшего на место преступления судебного следователя, и мир вокруг него будто лишился тогда не только звуков, но и малейшего дуновения ветра, и красок, и запахов, словно его целиком залили серой вязкой плотной жижей. Даже кровь на полу обернулась тягучей смолой. Как можно было не довериться им, не поверить их словам, отринуть их подозрения, не распознав столь очевидную опасность? Как она, эта тихая, уставшая женщина, стыдливо закрывавшая поношенным кружевом бурые пятна на бледных запястьях, смущенно говорила о его беспричинных припадках гнева, сменяемых часами и днями хмурого зловещего молчания, о разломанной мебели и порванном платье? И судебный следователь, чем-то похожий на Мышецкого, но помоложе и поретивее, перегнувшись через стол в вечернем пустом трактире и участливо подливая Азаревичу в бокал багровое вино, как-то особенно заботливо говорил что-то про простую арифметику и про десяток удачных дел, на которые непременно найдется и сегодняшнее, и что смертному человеку не дано уловить тот последний момент, когда рог все еще можно обмануть. Еще очень долго, просиживая за столом в мрачном темном кабинете старого московского особняка, в окружении пустых бутылок, скомканных листов бумаги и сломанных стальных перьев, он из ночи в ночь под зеленым светом лампы снова и снова чертил план того злополучного дома. В тысячный раз он пытался понять, можно ли было добраться до цели более коротким путем, сохранив драгоценные минуты и секунды. Можно ли было тогда все изменить? Но, не найдя ответа, он с болью в сердце ожидал очередного рассвета и вновь готовился к неизбежному, к пробуждению в мире, в котором исправить сделанное уже совершенно невозможно. За занавеску неслышно проник половой и стал собирать тарелки. Азаревич поднялся и прошептал что-то ему на ухо. Половой кивнул и исчез. «Вероятно, нам пора. Как вы себя чувствуете?» — осведомился Воролов. Наталья Николаевна пожала плечами. «Голова слегка кружится, но, думаю, от лихорадки вы меня сегодня спасли». Снова появился половой и что-то протянул Азаревичу. Тот вынул из кармана несколько монет. Слуга вытащил из-за пояса большой черный кожаный бумажник, аккуратно сложил туда деньги и начал отсчитывать сдачу. Азаревич едва заметно отмахнулся. Половой с жаром поклонился и исчез. Наталья Николаевна поднялась и, застегнув наброшенную ей на плечи Азаревичем шубку, принялась натягивать изящные замшевые перчатки. Разделавшись с пуговицей на запястье и взяв муфту, она обернулась и увидела, что ее спутник с поклоном что-то ей протягивает. «Вот, возьмите это». Воролов вложил Наталье Николаевне в руку маленький, плотный и пахучий китайский мандарин. В воздухе почувствовался пронзительный аромат его упругой, чуть маслянистой кожицы, перебивающий доносившиеся с кухни запахи жареного мяса и капусты. Девушка подняла глаза на Азаревича. «В такие дни, как сегодня, здесь все серое», — сказал он. «Пусть у вас будет что-то яркое и вкусное. Сегодня вам это особенно нужно. Съешьте его перед сном. Пусть это отгонит от вас все мрачные мысли». Наталья Николаевна замерла, не вынимая руки из ладони Азаревича. Губы актрисы дрогнули. Азаревичу на мгновение показалось, что девушка хочет что-то ему сказать, но не решается. Наконец она освободила кисть из пальцев Воролова и поднесла мандарин к своему лицу. В жизни не получала столь восхитительных подарков. Актриса закрыла глаза. «Так неожиданно заканчивается этот день. Она придвинулась к Заревичу. «Кажется, стало теплее, и даже ветер на улицах стих. Я думала, что вы совсем другой. Я всегда ошибаюсь в людях. Но нам надо идти. Завтра премьера». Мандарин исчез в девичьей муфте, и Заревичу ничего не оставалось делать, как направиться к выходу. На улице Воролов уже без лишних вопросов протянул Наталье Николаевне теплый необъятный верблюжий полушубок, и они поскакали верхом по темным улицам, освещенным только полосками желтого света, который просачивался между занавесок окон, стоящих в ряд приземистых домиков. Конь быстро донес их до городской площади. Там, у нового театра, рядом со зданием дворянского собрания, стоял небольшой доходный дом Кузьмина. Он строился как гостиница, но приезжих было мало, все преимущественно военные, которые почти сразу же получали свое место в полку. Поэтому спустя полгода комнаты в доме стали сдавать дешевле и на длительный срок. Благодаря меценатству купца Мануилова здесь разместилась театральная труппа. Сейчас дом выглядел вымершим. В окнах ни огонька. «В доме есть швейцар?» — спросил Заревич. «Нет, что вы. Порфирий Иванович не имеет таких средств. У нас все по-простому. Раз в неделю, правда, девку нанимают для мытья полов, а так все сами. Еду берем в соседнем трактире, часто заказываем в долг. Его тоже любезно оплачивает господин Мануилов». «Не сочтите за дерзость, Наталья Николаевна, но я провожу вас до ваших апартаментов. Не подумайте только ничего, я здесь не для того, чтобы кофеем согреться в вашем обществе. Только посмотрю, не дожидается ли вас там кто-нибудь. Вас ведь не застали у Мануилова, кто знает, на что могут решиться после этого». Она втянула голову в плечи и кивнула. «Если я вас не очень обременю». «Она его действительно боится», — подумала Заревич. «Насколько же тогда он на самом деле опасен? Все другие актрисы были влюблены в своего совратителя или, по меньшей мере, впечатление создавали именно такое. Никто никого не опасался, не говорил об угрозах, не избегал личных встреч. Что-то здесь не сходится». «Полноте, Наталья Николаевна, вам не стоит извиняться за каждую потраченную минуту. Позвольте, вместо того, чтобы валяться без дела на койке у себя на квартире или срезывать штосы за столом с однополчанами, провести эти минуты с пользой». Воролов подхватил актрису за талию и снял с коня. «Срезывать штосы. Выигрывать в карточной игре в штос. Фраун». Наталья Николаевна вынула из-под подкладки муфты два ключа. Одним она открыла замок в главной двери дома. Они вошли и поднялись по темной лестнице. «Вот здесь у нас с Катенькой комната», — сказала девушка и повернула второй ключ в замочной скважине. Темное помещение было выстужено. Здесь не топили, наверное, с прошлой ночи. Актриса подошла к круглому деревянному столу, покрытому белой скатертью, и, чиркнув длинной спичкой, зажгла керосиновую лампу. Та засветилась вязким янтарным светом. В комнате никого не было. Заревича это не удивило. Он с самого начала заметил запорошенное снегом крыльцо, на которое никто не ступал после того, как началась пурга. Но другой возможности оказаться в комнате девушки у него не было. Он огляделся по сторонам. Что ему здесь искать? Какие доказательства? Заревич повернулся к Наталье Николаевне. Девушка, закрыв горящий фитиль закопченным стеклянным колпаком, отсутствующим взглядом смотрела сквозь пламя лампы. Она была бледна, и только на ее щеках играл нездоровый румянец. «Я, пожалуй, растоплю печь», — сказал сыщик. «Здесь не теплее, чем на улице. У нас вообще холодная комната, но мы уже привыкли. Дрова вот там». И Наталья Николаевна указала пальцем в темный угол. Заревич раскрыл зев большой чугунной печи, походившей на круглую античную колонну в завитках и вензелях, водруженную на четыре львиные лапы. Немного повозившись щепками и обрывком березовой коры, Воролов зажег спичку. Дрова окутались дымом и мягкими золотистыми язычками пламени. Заревич обернулся. «Если вы придвинетесь к печи, то теплее вам станет уже сейчас». Наталья Николаевна сидела в старом барочном кресле, которое явно раньше использовали для декораций. Она безучастно смотрела в огонь. Азаревич поднялся и снова огляделся. Две обыкновенные кровати, мало чем отличающиеся от стоящих в его полковой квартире. Пара сундуков, трюмо с тремя темными старыми зеркалами, перед которым валялась без разбора всякая женская чепуха. Флаконы духов, шкатулки, перчатки. Все самое обычное, скромное и заурядное. Ничего интересного. А если это все-таки не Наталья Николаевна и не Келлер? Не было тут никакой болезненной страсти, даже не пахло. Да, ей претит этот немец. Если он тот самый зверь, то какую же власть он может над ней иметь? И Азаревич передернул плечами. «Петр Александрович, я сейчас минутку еще посижу и приготовлю вам кофе. Хорошо?» — с трудом проговорила девушка. «Побудьте со мной еще немного. Вам ведь, наверное, ужас, как не хочется выходить опять на этот ветер». «Благодарю вас, но если я еще немного у вас пробуду, мой копытный однополчанин, что ждет там внизу под попоной, сбросит меня завтра в манеже у всех на виду. Нрав у него терпеливый, но злопамятный. Я ведь и так уже успел устроить ему весьма нелегкий день». «И все же останьтесь еще на минуту. Я непременно сварю вам кофе». Азаревич подошел к одной из кроватей и снял с нее бурое шерстяное одеяло, явно из тех, какими обычно пользовались солдаты и офицеры. Порфирий Иванович, похоже, и тут подсуетился, раздобыв для актеров солдатское довольствие. Воролов с одеялом в руках подошел к креслу. Наталья Николаевна уже спала. Свет, льющийся из-за грязного лампового стекла, освещал ее теперь спокойное и почти ангельское лицо. Обрамленный выбившимися из прически локонами белый лоб придавал девушке сходство с натурщицами на нежных полотнах и фресках Боттичелли. Азаревич укрыл ее одеялом, затем подошел к заиндевевшему окну и задернул шторы, которые были по-дневному раскрыты, пряча комнату от лунного света. Еще раз внимательно оглядевшись, он погасил стоявшую на столе керосиновую лампу и вышел. Тихо прикрыв за собой дверь, Воролов пошел вниз к коню. Внезапно ступени под его ногами заходили ходуном. Голову кольцом опоясала пульсирующая боль, а в висках молотками застучала кровь. Азаревич вдруг ощутил опасность затылком, даже скорее загривком, на котором, как у зверя, ощетинилась подернутая сединой шерсть. Он словно почувствовал спиной чей-то пронзительный взгляд. Показалось? Он снова прошелся по лестнице. Никого. Азаревич вышел на крыльцо и прислонился к стене. Переулки были тихие и темны, и лишь мелкий снег, подсвеченный продиравшийся сквозь тучи луной, торопливо засыпал город. Теперь повсюду мерещатся тени. Может ли кто-то и вправду следить за гостиницей, за этими потухшими окнами? Он прошел вперед к углу дома, стоявшего напротив. Здесь в снегу были углубления, похожие на следы ног, уже почти стертые метелью, будто тут кто-то стоял, прижавшись к самой стене. Безлюдный проулок, продуваемый всеми ветрами, был мертв, и все же Азаревич никак не мог избавиться от беспокойства. Он с револьвером в руке обогнул дом и снова свернул за угол. Где-то впереди на площади горели солдатские костры, бросая багряные отсветы на фасады дворянского собрания и театра. Следов больше не было. Начинающаяся вьюга поглотила их вместе с сотнями других отпечатков ног, лап и копыт, оставленных тут за день всем городом. Азаревичу ничего не оставалось, как вернуться. Он еще раз огляделся, поднял глаза на темные окна второго этажа гостиницы, потом похлопал по шее настороженно топорщившего уши коня и вскочил в седло.